Крессида Коуэлл. «Как перехитрить дракона». Повесть. Перевод с английского Токаревой. Москва. Эгмонт. Россия. ЛТД. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Об авторе. Судьба предуготовила Иккингу, кровожадному Карасику Третьему, стать вождем племени лохматых хулиганов и величайшим из героев викингов. Однако мемуары Иккинга правдиво воссоздают те времена, когда он был самым обыкновенным мальчишкой, и всем казалось, что судьба совершила страшную ошибку. В четвертом томе своих мемуаров Иккинг вспоминает о том, как он раздобыл противоядие от змеепатита, отняв его у бешеного злодея с топором и едва успев спастись из челюстей свирепого злококтя. Вернулся на остров Олух. О переводчике. Крессида Коуэлл обитает в Лондоне. Вместе с ней живут муж Саймон и дети Мэйзи, Клементина и Александр. Она не только переводит мемуары Иккинга, но также пишет и иллюстрирует книги, среди которых «Иккинг и морская болезнь», «Клейден. Прилипчивый ребенок», «Библиотека маленькой Бо Пип» и «Не делай этого, Китти Килрой». Глава первая. Лыжная охота с луком и стрелами. Зимы в викинговских землях всегда выдавались холодные. Но такой зимы, как эта, не помнили уже лет 100. Жестокие морозы не ослабевали добрых полгода. Угрюмое море промерзло насквозь, и острова внутреннего архипелага соединились между собой ледяным полотном, белым, как пустыня, и толстым местами под 2 метра. Наше правдивое повествование начинается одним особенно зябким утром, за несколько часов до завтрака, когда у всего мира, казалось, дыхание перехватило от стужи. Воздух царапал горло, точно битое стекло, и ни единый звук не тревожил хрупкую белоснежную тишину. Ни единый звук, если не считать оглушительных воплей, исходящих откуда-то из самого сердца ледяной пустыни. Вопли эти испускал небольшой отряд мальчишек. Они во главе со своим учителем отправились с родного Олуха на остров Негодяевку, лежащий к югу. Шли они, конечно, не на лодке, потому что разве можно плыть на лодке по замерзшему морю? Нет, они, очертя голову, неслись в громадных деревянных викинговских санях, запряженных шестеркой снежно-белых саблезубых ездовых драконов, зверей могучих, как львы, и быстроногих, как гепарды. Самые страшные оглушительные вопли издавал великан, правивший санями. Его звали Брехун Крикливый. Он был главным наставником молодежи на острове Олух и возглавлял программу подготовки пиратов. Этот свирепый исполин был с ног до головы укутан в меха, и издали его можно было принять за крайне невоспитанного медведя-гризли с грязной рыжей бородой. — А ну, пошевеливайтесь, вы, жалкое стадо дохлых червей! — орал Брехун на саблезубых драконов, пощелкивая кнутом у них над головами. Чего вы плететесь, как сонные улитки? Моя бабушка и то бегает быстрее вас, а ей как-никак 104 года на днях стукнуло. Но! Одна гигантская мохнатая ручища взмахнула кнутом. Тот взвился, как толстая черная змея, а другая бешено встряхнула поводья, и ездовые драконы, обезумев, пустились вскачь. За спиной у Брехуна Крикливого сидели 12 его учеников. 10 из этих мальчишек были юными балбесами. Едва не лопаясь от восторга, тоже вопили во всю глотку. «И-хо!» Весело заорали они, когда сани врезались в сугроб. Пролетели по воздуху 10 метров. и с треском шлепнулись на лед. От такого пируэта нормальных людей вывернуло бы наизнанку. Оставшиеся двое мальчишек были гораздо мельче остальных.